Я устал до чертиков. Давайте сюда ведро. Дом, семья, безутешная мать, шеф, карьера. Нет, даже говорить ничего не буду. Молоденькая жена, всего-то 2 месяца воркования в гнездышке. Какая невыносимая тема. Позвольте все пропустить. Позвольте умолчать. Лучше о другом. О безысходной пахоте, о всякой ерунде, о начавшейся обыденности Освенцима. Я расскажу о ведрах. — Больше 2 нам и не нужно, — невозмутимо ответил дед. — Зачем больше? — Так вот, оба были дырявые. Кое-как на время удавалось заткнуть их глиной, но глина неизбежно размокала, и от пруда до розария, да и то бегом, я мог доносить едва ли половину содержимого. Что уж говорить о растениях в самых дальних концах, которые всасывали влагу с ужасающей неистовостью и, подобно настоящим ирландцам, готовы были пить бесконечно. Голова моя отказывалась верить в реальность моего сизифова труда. В первый же день своего рабства я потребовал объяснений. Для такого ухоженного пространства неизбежно требуются поливалки, должна быть целая их система, на худой конец шланг и хотя бы обыкновенный электрический насос. — Для чего все это, сынок? Террорист явно давал понять, дитя не разумеет самых очевидных вещей. Да-да, конечно. Я еще не представлял, что меня ждет. Разозлившись, я кричал, чтобы хоть в этом старый придурок не водил за нос. Наверняка где-то спрятана кнопка. Беда твоя в том, что тебя терзает слишком буйное воображение, — заметил он. Откуда ты взял, что тут есть поливалки? Уважение мучитель, разумеется, не вызывал никакого. Кроме того, находясь в заложниках, я имел право перешагнуть на «ты». Ярость, в данном случае благородная. Повивальная бабка хамства. Скажешь еще, что их нет. Работа руками — настоящее благо. Изощренность садизма заключалась в том, что он не повысил голоса, кажется, даже подсмеивался. К черту подобное благо! Где насос? Ничего страшного. Если к вечеру и подустанешь немного, сон будет только крепше, словно не слыша, гнул дед свою линию. Я вот что скажу. Выливай 50 ведер на северной стороне, 45 на южной. Цветочки там, как ты уже заметил, любители выпивки. Разумеется, за наш с тобой счет. Затем вон те фиги и германские камелии. Пальмы раз в 10 дней, оговорюсь. При их поливке ты освобожден от всего остального. Вот это действительно, признаюсь, занятие утомительное. Розарий не менее 15 полных ведер, значит, 15 ходок туда и обратно. Ну и всякая мелочь, фиалки, нарциссы, левкои, конечно же, огород. Я беру на себя остальное, включая козьбу. И не вздумай губить деревья. Мягко продолжил дедок. Побег невозможен. Я пропустил мимо ушей предупреждение. Джентльмен во мне умер на удивление быстро. Мной владели сарказм и ненависть. Повторюсь, ненависть и сарказм. Я исходил на злобу. Скажи еще, что подобный английский лужок был создан козьбой и ручной прополкой. Всю жизнь, каждый день занимаюсь этим, сынок. Таскаешь дырявые ведра? Много работы, мало дум, — сказал он загадочно. Не верю. Придется. Увы, но весь бред оказался правдой. Дыхканин Ферганской долины со своей допотопной ирригацией на фоне этого безумца смотрелся носителем технологий. В итоге я ужасными ведрами черпал ужасную воду. Я бегал на юг и на север. Мелькали анакардии, оливы, ананасы и студенистые пальмы. Цветники казались бесчисленными, словно вселенные. Кажется, они никогда не насыщались. Петунии требовали воды. Розмарин, лаванда, барвинок белоцветный, пурпурный и голубой, которые, казалось, не могли насладиться моим унижением, требовали. Инжир, папайя, манго, киви, карамбола, короб, сабодилла, япотикава, шоколадное дерево, кровожадные георгины. Примечание. Георгины. Родина Латинская Америка. Названы кровожадными не случайно. Они имеют весьма темное прошлое. Именно их древние ацтеки считали цветами свирепого бога Уицилопочтли. Именно их высаживали жрецы возле своих пирамид. Именно они произрастали на местах кровавых человеческих жертвоприношений. Конец примечания. После 50-й ходки я шатался под солнухом на ветру. И сколько же здесь обитало всякой аспидной мрази! Пыточных дел мастера, знаете, о ком вопию я, всполошившейся тучей встречали у пруда и отличались удивительной виртуозностью. Но то, что, поднимаясь с нимфейника, целыми звеньями терзало, кроме лопаток, и несчастный мой лоб, было только что вылупившейся желторотой мелочью. Возле тенистых кущей роилась настоящая комариная гвардия, всеми крыльями своими звенящая об Армагеддоне, который тут же, к всеобщей радости крылатых демонов, и начинался. В кустах астралиста к молодцам-гренадерам добавлялись еще и мошки, любимейшее создание дьявола, забивающие ноздри, рот и уши. Я выл и, роняя ведра, чесался, как шелудивый пес. Мелкие муравьи, там и сям опадая с ветвей, довершали насилие. Две гусеницы гигантских размеров повстречались возле ванильной орхидеи. Мне показалось, они даже шипели и, кажется, брызнули чем-то пахучим. Побоявшись давить явных гадин, я позорно бежал. Я томился и пал духом. Мой труд, словно великая китайская стена, сулил только бесконечности и более ничего. Беспрестанно питая рай, в первый же день я превратился в руину. Я распух и поистине озверел. Тело было укус на укусе, плюс невиданный дикий пот. Меня словно посыпали солью. Мозоли вскрывались одна за другой. Мне казалось, я слышу, как они лопаются. Сад, полный мелких и крупных извергов, сиял, как ни в чем не бывало, благоухающий, безмятежный. — Ну что же, с мелочевкой ты справился, — заметил возникший рядом дедок. — Теперь подложи компоста под вон ту камнеломку. Я безропотно потащился к компосту, а затем попросил пить. Он удивлялся и ранее, но здесь так просто подпрыгнул и показал на пруд. Губы мои, протестуя, едва шевелились. Только не это. — А что же еще? Сама дизентерия вещала его голосом. — Думаешь, я буду хлебать эту теплую вонючую воду с личинками комаров? — Непременно. Хозяин вновь оперся на уже знакомый знак власти. Меня опять принялось терзать фантазерство. Здесь должен быть родник, нечто холодное, чистое. Его нет, как нет и поливалок. Вода вполне подходит. Тепловато, правда, и с привкусом. Но ничего не поделаешь. И тебя никогда не посещала идея выкопать колодец? — Будь проще, — сказал он. — Боюсь, не получится. — Не сомневайся в силах своих. Дед, несомненно, как пять пальцев, знал недалекое будущее. В том недалеком будущем я опустился на четвереньки. Я трясся от отвращения. Поначалу я черпал гадость ладонью. Сквозь скрюченные пальцы вода протекала, как сквозь дуршлаг. Затем, содрогаясь, опустил лицо еще ниже, лицезрев собственную безумную физиономию. Разгоняя кувшинки, я начал хлебать болото. И, кажется, вместе с личинками. Старик запротестовал, увидев попытку мою стащить брюки. — Нет, нет, на компостную кучу. — А что, нельзя за кустом? — Все должно идти в дело. — Хорошо. Помочиться-то хоть можно именно здесь? Только не на лириодендрон. Я направился к розам. — Нет, нет, сынок, оставь в покое розарий. На фоне подлых кремовых роз клевер — ползучий чудо. Место, почва — любые, ухода не требует. Я помочился на этого доброго малого. Какие спички! Боже, какие там спички! Ни примитивной печи, ни костра, ни кофе, ни чая, ни хотя бы пресных лепешек в золе не было соли. Не было даже горстки сахарного песка, даже сахарной пыли в карманах. Вновь продемонстрировав нефритовую подставку для подбородка, дед открыл еще одну истину. Здесь обходятся без горячей готовки. Так же непринужденно, и от этого вдвойне страшно, сражает инсульт. На этот раз я схлопотал по лбу энергетической палкой, впрочем, хлопнувшей с не меньшим успехом. С зажигалкой я попрощался, кажется, в своей молодоженской ванной. Она осталась на бритвенном столике. Именно в дни, когда забываешь необходимое, и разражаются катастрофы. Совершенно ведь по-дурацки бросил в той благословенной, умчавшейся жизни ее скользкое пластмассовое тельце, навсегда отрезав себя от выпеченного хлеба, все то же хлебное дерево, жаркого, здешние кролики. И что самое дикое, от благословенного, божественного, лечебного никотина. А какой в этом аду колыхался повсюду табак! Подобные листья повергли бы в шок кубинцев. Глядя на это поистине королевское курево, ваш покорный раб сходил с ума от одной только мысли, что еще неделю назад расфранченный, благоухающий олдменом, высокомерный, словно британский бульдог, он отказался от миниатюрной подарочной лупы. Ее совали китайцы вместе с набором жалких своих авторучек на каком-то совершенно никчемном приеме. Конечно, без пяти минут сэру, зарплата 300 тысяч долларов в год, не бог весть, конечно, но все впереди, ведь позади Гарвард, не хватало еще этой стекляшки. Вместо того, чтобы сунуть ее в карман благоухающего пиджака, от которого после нескольких дней моего здесь пребывания отказался бы даже самый непритязательный старьевщик, а что ведь тогда стоило просто сунуть, вместе с теми же ручками выбросил в первую попавшуюся урну. Господи, все было предопределено. Пачка Кэмел, извлеченная из заднего кармана, заляпанная глиной брюк, смятая, словно лицо алкоголички, внутри прилипли друг к другу две оставшиеся близняшки, выглядела форменным издевательством. Огнем здесь не пахло. Его просто неоткуда было взять. А вот Кэмел пах. Он еще долго, мучительно, сладостно пах. Прошло еще огромное количество времени. Я не говорю недель, месяцев, лет. Я перестал их считать. С горьким смехом смотрел я потом на ранние наивные свои зарубки. В этой дурной реальности, которая словно мешок зерном заполнилась доверху нескончаемым, ужасающим в простоте своей идиотским трудом, рай должен сверкать, сынок, без праздников, без отдохновения, без позабытого почти сразу обыкновенного сладостного человеческого ничего не делания, вкусного, как арабская халява, прежде чем пачка, запах которой я так жадно вдыхал, распалась на атомы. Оставим за кадром ломку, забудем о жевании бетеля и хвои, о набивании рта кизилом и листьями мяты, о прочих уловках и судорогах. Прочь слезы. Только по этому поводу я выдавил их целое озеро. Увы, с курением было покончено. Что касается наркоты, униженно, пылко, я прислуживал маку, пропалывая грядки с истинным остервенением афганца. Но, поверьте, попытки дилетанта слизывать сок с бутонов, как, впрочем, и выдавливать содержимое знаменитого кактуса, всякий раз приводили к смехотворному результату. Кока давала самый жалкий эффект. Листья ее могли разве что взбодрить после бесчетных возвращений от пруда к далекой и, разумеется, самой жадной на выпивку, сизбании пурпурно-красной, сизбания пуницея. Что поделать? В этом дурацком опрокинутом мире все было не так, как в том. Боже праведный! Где они, протянутые дорожки великого кайфа, рассыпаемые по столу в полутьме казино, при одном виде которых пробивала мои ноздри долгожданная дрожь? И тот несказанный полет после каждого вдоха. Где он? Прибывая слугой целых зарослей первоклассной индийской травки, я едва не ревел белухой, вспоминая сладкий дымок и свою ловкую машинку для строгих, безукоризненных, как английские сорочки, джойнтов. Господь Бог мой свидетель, я лишился самых невинных удовольствий. Насмешка, насмешка, невиданная насмешка. Пару слов об алкоголе. Вдоль тропы аллей Эдема резвились виноградные плети, и каждая гроздь Изабеллы была тяжела, словно грудь разбитной рубенсовской вакханки. Но где прикажете их давить? Ведь не в ужаснейших и дырявых ведрах. Я остался без выпивки. Только вдумайтесь, господа. Осознайте весь этот библейский ужас. Холодная вертка — единственное, что восхищает альбионских лордов в лукавой северной Скифии. Пол-литровка ее. Если взяться за эту бутылку, рука не вынесет больше 2-3 секунд поистине дикого холода. На серебряном подносе в брусках алмазного льда, доставляемая к столику. Рюмка с четко рубленными гранями, или лучше граненый стакан. Этот восхитительный мухинский шедевр, а также селедочный хвост и огурчик. Господа, огурчик, незадолго до подачи, словно зародыш, плававший в животворящей жиже рассола, освобожденный вилкой от материнского лона банки и нетерпеливым пальцем от прилипшего смородинового листа. Глоток ледяной амброзии, какофония чувств, апофеоз гастрономической страсти, весна священная языческого в своих страстях Стравинского, истинный марш из прокофьевского Ромео. Где ты, водка? А джин? Этот старый добрый шотландский одеколон, ирландское виски, воспаляющее желудок и нервы текило, амаретто с мартини, мюнхенский шнапс, кальвадос пропойцы ремарка, бурбон, наконец. Где вы, друзья? коктейль «Мечта Яппи», поглощаемый вечерами. Пекло, нега, вентилятор, торшер, неизменный махровый халат после душа и мокрые пятна от пяток по всей квартире, на парусах подплываешь к заветному бару. Ах, все то же молодоженство, дорогая, не желаешь ли пропустить по стаканчику? Разумеется, зайчик. Вот рецепт мечты Яппи. 200 граммов вдовы Клико, 150 ликера, клубничный, рябиновый, пусть даже кофейный, несколько капель облепихового настоя, чайная ложка бальзама Битнер, лимонная долька, свистящая, словно свирель, соломинка, люблю тебя, зайчик, ты бесподобно милый, рыбка моя, я готов принести тебе солнце. Где ты, коктейль? Благородный гаванский ром, откликнись же, наконец, я погибаю. Квинтэссенция человеческой цивилизации, ее гордость, ее вершина, совершенство ее технологического ума, жестяная пивная банка. Подай хоть ты свой бархатный голос. Нет ответа. Были грезы о мясе, изматывающие не хуже местноболотных мошек. Сколько лет, оказавшись в этой тюрьме собакой Павлова, я исходил на слюну. Впрочем, какое там «исходил»? Я заливался ею. Каждый раз, как только рвать начинал зубами спаржу, свеклу, морковь, редис, как только принимался хрупать сырым картофелем, запивая его теплой мутью из все того же пруда, миражом дрожал перед бедными моими глазами настоящий мясной коктейль, бекон, котлеты по-киевски, по-берлински, австрийские отбивные, истинный венский вальс, ромштексы, бифштексы, бифстроганов, зайка жена так славно его готовила. Черты лица ее в конце концов растворились, но до мельчайшей микроскопической трещинки помнилась мне тарелка, полная восхитительных этих кусочков. Мерещились также рульки, окорочка, подобные рентгеновским снимкам, розовые, словно попка младенца, пластиночки утренней буженины, говядина, курятина, гусятина, утятина, бульоны, духовка, жарко, бекасы в собственном соку, вальчнепы с укропом и вишней, пузатый бочонок индейки, шипящие куропатки, масло, сковорода. Вновь говядина, вновь бекон, вепрево колено. Где-то там, в бесчисленных пражских подвальчиках, официанты и по сей день шатаются под тяжестью блюд. Прочее, прочее, прочее. Стоны мои бесконечны. Наконец посещали меня самые прилипчивые видения. Решетошные уик-эндные барбекю и унизанные бараниной острые, словно кавказская страсть, шампура над раскаленным мангалом. Несчастный австралопитек, я уповал лишь на дождь. Мечты о воде небесной преследовали долгое время. Я уверил себя, рано или поздно здесь разразится гроза, и Бог наконец-то придет на помощь, расщепив молнией хотя бы вон ту ель голубую канадскую. Я представлял себе, как разбегается пламя. Всесилен яркий язык его посреди цветников и рокариев, а после ливня — благословенные угли. Их не сможет залить никакой ураган. И костер из сухих, смолистых, спрятанных ранее под навесом ветвей, над которым в одно мгновение можно сготовить хотя бы и попугая, ощипав, выпотрошив под лица, насадив на прутик без соли и без приправ. О том, почему с таким наслаждением отправил бы в свой желудок все это поганое племя, поведаю вам позднее. Сколько лет изводили меня безумные грезы! О, невыносимое царство пресных овощей! А фрукты! Собачий блюз, заунывный спиричуалс. Уже чуть ли не на третий день заточения сделалось омерзительным манго. Невыносимыми стали ананасы-папайя. не проскочило недели плена, перезревшие бананы, отвратительные слизняки, разъезжались под моими босыми ногами. С наслаждением маньяка давил я целые связки. Гранат, авокадо, лимон. Настоящая пытка. Оливы? Забудем их как можно скорее, тоска разъедает. Подайте хотя бы крота, хотя бы землеройку. Зубами готов сдирать с них шкурки и навертел, навертел. В конце концов, можно в шкурке? Можно с шерстью, целиком, лишь бы жарилось, лишь бы скворчало. Наслаждение обсасывать каждую косточку. Пытался ли я бежать? О, пытался ли я бежать? В вечно зеленой ловушке не оказалось ни гвоздя, ни веревки, ни топора, ни молотка, ни пилы и ни единой доски. Попробуйте-ка из ничего сотворить лестницу. В первые годы я доходил до того, что уподоблялся бобру, пытаясь грызть тонкие ольховые рябиновые стволы. Увы, тяга к так неожиданно просто и нелепо расставшейся со мной свободе напрочь лишила элементарного разума. Для удачи, конечно же, требовались бревна не менее 5 дюймов в обхвате, высотою 7 метров. Все остальное было напрасной тратой времени. Забегая вперед, замечу. Лихорадочные приготовления осуществлялись редкими безлунными ночами почти что на ощупь. Каторжный труд дневной душил меня, словно налоговый инспектор. Иногда попросту не хватало сил заползать в самый дальний конец сада, пускать в ход зубы и в конец убитые руки. Каждая косточка пальцев моих вопила от беспросветной усталости, перевязывая то и дело рвущимися лианами заготовленные днем жердины и униженно, ко всему прочему, умоляя фазанов и вальчнепов не подымать обычного гвалта. Как правило, паника этой бестолочью все же организовывалась. К тому же вездесущий дедок не дремал. Если мучитель вынюхивал скрываемые в самых укромных местах свидетельства очередной попытки побега, героическая работа моя уничтожалась самым безжалостным образом. Разумеется, я не ставился об этом в известность. Ухмылка старого негодяя была явным признаком удачной охоты. Но и от того, что с таким трудом удавалось спасти, в конечном счете не было проку. Прислоняемые ночами к воротам гнущиеся лестницы из ненадежных рябин под моим весом неизменно обрушивались. Попытка подкопа, созданные щепок совки, все те же безлунные ночи, горстями выносимая и затем рассыпаемая по всему саду земля, титанические усилия, чуть было не сотворившие из меня сумасшедшего, достойно отдельной саги.